продолжим вчерашнюю беседу, которую мы с вами закончили 5 часов, не доведя еще до 2010 года. Помните, наши графики все рисовали. Мы еще пока не довели до наших дней. Кстати, вот когда я вам рассказывал о влиянии алкоголя на потомство и про эти вспышки, неизвестно откуда взявшиеся рождения неполноценных детей, пики рождаемости больных детей, я забыл еще упомянуть одну вещь, хотя касался ее Александр Николаевич. Это то, что если пьет муж и пьет жена, то оказывается, это абсолютно не одно и то же. Абсолютно не одно и то же. И никакого равенства, никакой эмансипации женщин в этом ключе в принципе быть не может. И я вам расскажу о втором открытии. Первое открытие – зависимость рождения детей от алкоголя, наукой доказанной в середине 19 века. И в середине же 19 века было сделано второе открытие. Разница влияния на потомство алкоголя, если речь идет о мужчинах и речь идет о женщинах. Равенства никакого нет. Я думаю, что большинство из вас еще в детском саду обратили внимание на тот интересный факт, что мальчики и девочки чем-то различаются между собой. Вот вижу по лицам, что некоторые обратили внимание в детском саду еще. Так вот. Оказывается, по-разному влияет на репродуктивные органы алкоголь у мужчин и женщин. У мужчин мужские половые клетки, сперматозоиды, если вы помните из уроков биологии, живут недолго. Их срок жизни где-то 1,5-2 месяца. Допустим, отравил мужчина свой организм, в том числе эти клетки, алкоголем. А после этого 3 месяца грамма в рот не брал. 3 месяца. Карантин. За эти 3 месяца все старые клетки, испорченные алкоголем, уйдут. И через 3 месяца народятся новенькие, здоровенькие, хоть сейчас готовые в бой. Уже без влияния алкоголя. 3 месяца карантина, и снова клетки все здоровы. Это если речь идет о малопьющих. Если говорить об алкоголиках, там они уже изначально новые появляются с искаженными, так сказать, структурами. А вот обычно, как говорят, умеренно, культурно пьющие мужчины, 3 месяца карантина и клетки здоровы. Девочки, девушки, женщины напрочь лишены этого мужского преимущества. Женские половые клетки даны девочкам сразу все с запасом на всю оставшуюся жизнь. И живут они, оказывается, с 15 до 40 лет. Эти клеточки долгожители. И находятся, как вы знаете из уроков биологии, в специальном женском органе под названием яичники. Ну, я чисто условно нарисую. Вот эти все будущие детки, они уже у девочек все есть, все. На всю оставшуюся жизнь с запасом. Что это такое? Это будущее вида. Это будущее Homo sapiens. А будущее должно быть надежно защищено природой. И действительно, природа, казалось бы, все предусмотрела. Вот эта оболочка этого органа надежно защищает эти клеточки от любых ядов. Яды не могут проникнуть внутрь. Нельзя. Это святая святых вида биологического человека. Если женщина чем-то отравилась, организм отравился, сюда этот яд не попадет. Нельзя. Весь организм отравился, но здесь ни в коем случае нельзя. Вот такая защита. Но есть один яд, который может преодолеть эту защиту и просочиться внутрь. Этот яд называется этиловый спирт. Этиловый спирт проникает внутрь этого органа и поражает часть клеточек будущих детей потенциальных, искажает их наследственную структуру, как бы взламывает этот сеть, где хранится вот эта святая святых, будущие дети. С каждым новым глотком шампанского, с каждым новым глотком пива в организме у девушки процент пораженных клеточек возрастает. И самое страшное, эти испорченные клетки, в отличие от мужских, продолжают жить еще долгие годы. И нет никакой гарантии, что через 10 лет после выпивки не окажется случайно оплодотворена именно та клеточка, которая 10 лет назад была отравлена шампанским на Новый год, день рождения, выпускной бал, и даст начало дебилу, олигофрену, уроду, ненормальному ребенку. Нет сроков давности у девушек, нет никакого карантина. И этот вывод, который сделан полтора века назад, открыт наукой, за полтора века никто не опроверг. Оказывается, если девушки собираются быть в будущем материально здоровых детей, ни одного глотка шампанского, ни одного глотка пива девушкам делать нельзя. Истина, открытая полтора века назад, мы провели социологические исследования сельвистов-шеклассниц на эту тему. Был задан вопрос, и сколько наших старшеклассниц, которые предстоит быть мамами буквально через несколько лет, знают об этом научном открытии? Как вы думаете, сколько? Ноль. Ну что, за полтора века нельзя было это рассказать? Полтора века прошло. Это что, по телевизору нельзя рассказать? Значит, по телевизору запустить ролик, это же, ну, через несколько месяцев все будут все знать. Почему же полтора века не знают? Не то, что девушки не знают, там старшеклассницы. Об этом взрослые не знают, и женщины. Об этом не знают учителя. Об этом не знает даже большинство врачей. Я вот сколько читаю лекцию, а кто это знал? Почти никто. Но однажды на одной лекции, когда я об этом рассказывал, одна женщина с задних рядов подняла руку и говорит: я знаю об этом, я знаю. На перерыве подошла ко мне эта женщина. Кто оказалась эта женщина, которая знала вот это открытие, сделанное полтора века назад? Оказывается, это кандидат медицинских наук. И тема ее кандидатской диссертации – вот эти самые яичники. Она по ним написала, она их, как говорится, знает только, вот она знает, что нельзя девушкам пить вообще. Неважно, выпускной вечер, 8 марта, день рождения, какая разница, по какому поводу. Она единственная, кто кандидат медицинских наук, тема диссертации – вот эти самые женские органы. А остальные-то никто не знает. Почему так произошло? За полтора века никто не то, что там не знает, малограмотные какие-то, полуграмотные, не знают интеллигенции, не знают люди с высшим образованием. Это не случайно. Это называется искусственное невежество. Кому-то очень невыгодно, чтобы вы это знали. Кому-то невыгодно, чтобы девушки это знали. Кто-то от этого знания может понести убытки. Давайте задумаемся, кому это выгодно, чтобы наши девушки об этом даже не подозревали. И на 8 марта, и на выпускном вечере в школе. Доказательство того, что я только что сказал, вот немножко статистики. Если девушка не пила ни разу в жизни, вела абсолютно трезвый образ жизни, такие очень-очень редко, но встречаются. Среди мусульман гораздо больше, чем среди русских. Вероятность рождения одного больного ребенка с дефектами равняется примерно 1%. То есть из 100 один ребенок, из 100 родивших, у одной может быть какие-то отклонения по здоровью. Ну, там какие-то другие причины. Если девушка пила культурно, умеренно, только по праздникам, там, 8 марта, выпускной вечер, Новый год, то уже 7% вероятности, что ребенок будет больной. А вот эти самые алкоголички, которые возле мусорных бачков там возятся, бомжики, как еще их называют, у них 70% вероятности, что ребенок будет дефективный. Что эти цифры означают? Это значит, что у 100 культурно, умеренно пьющих по праздникам женщин, из 100 у 7 будет ребенок урод. А у кого из 100? Неизвестно. Русская рулетка. Кому как повезет. Иногда говорят, а вот у меня соседка, алкашка, алкоголичка, там негде ставить печать. А ребенок у нее хороший, умненький, хорошо учится, отлично. Как вот это не такой ехидный вопрос? Как? Ну, значит, 30% попал. Ну, что же сделаешь? Осталось каким-то образом случайно, там еще немножко у нее неповрежденных клеток. Но это случайность. Но если мы возьмем 100 алкоголичек и посмотрим, что они нарожали, то примерно из 170 детей будут с дефектами. Отсюда закон сабриологии. Вероятность рождения у женщины больного ребенка прямо пропорциональна тому, сколько девушка выпила спиртного за всю свою жизнь, начиная с первой в жизни рюмки и до момента зачатия. Все это суммируется.